Он ждал, что командующий засомневается, но Винтер неожиданно улыбнулся и сказал: «Вы представляете себе такую ситуацию, господин доктор, что сегодня фюреру придет от англичан депеша: прекратите войну, или мы ночью будем бомбить Берлин. Не правда ли? Хорошая тема для анекдота. Ваши друзья любят смешить своего противника?» Артем промолчал. Действительно, получилось как-то не очень. Он понимал, что на лодке хотели, чтобы было страшно, но получилось комично. «Скажите, доктор, а правда, что на вооружении вашей лодки есть летающие торпеды?» «Ух ты!» — изумленно подумал Артем. «У нас даже такие есть!» Но вслух твердым голосом заявил: «Есть, есть! У нас еще и не то есть. И летающие, и прыгающие, и бегающие». «Бегающие?» — переспросил Винтер. «Ну, — смутился Артем от собственного вранья. — Ну, что-то в этом роде. Но если врежет, то мало не покажется». Корветтен-капитан поднял трубку телефона и отдал указание: «Усилить наблюдение за подходами к базе. Вывести эсминцы с задачей противолодочного охранения. На удалении до 50 миль вести непрерывную воздушную разведку». Положив трубку, он снова улыбнулся Артему. «А я так думаю, что не такие вы и страшные. Один раз нам едва не удалось утопить вашу субмарину. Повезет ли ей дважды? И потом, это вы сидите передо мной на допросе, а не я перед вами». «Да, с этим не поспоришь», — грустно подумал Артем. Но его порадовало то, что о нем и его товарищах не забыли. Пусть пока бестолково, но экипаж пытается за них бороться. Еще не все потеряно. Он лихорадочно пытался придумать, как дальше вести себя с немцем. Начинать что-то рассказывать о прибытии из будущего — это только все запутать и испортить. Немец, похоже, ему верит, а заикнись сейчас о путешествии во времени, и точно к стенке встанешь. Он посмотрел на Винтера. Тот полностью ушел в собственные мысли и, казалось, был далеко за пределами этого кабинета. Лишь минут через пять он взглянул затуманенным взглядом на Артема и спросил: «Вы офицер?» «Да, старший лейтенант». Корветтен-капитан вновь ушел в себя. Внутри него шла тяжелая борьба, отражаясь на лице подергиванием скул и бровей. Наконец, на что-то решившись, он вызвал адъютанта. «Вилли, позовите Габи». Ожидая, пока появится дочь, Винтер вновь принялся сверлить взглядом Артема, будто пытался заглянуть к нему в душу. «О вашей лодке мы еще с вами обязательно поговорим, господин доктор. Но сейчас меня интересует другое. Ответьте, вы способны врать, дав слово офицера?» «Не знаю», — растерялся Артем, — «не пробовал. У нас как-то не принято бросаться этим словом». «Я читал вашего Толстого. Для меня было удивительно, что для русского офицера честь была превыше жизни. Вы не из этого теста?» «Да кто же его знает, из какого я теста? Вы что от меня хотите? Да не ходите вокруг да около, говорите прямо». «Тогда я обращусь к вам как к доктору. Вы способны лгать больному человеку, потерявшему надежду жить?» Артем, наконец, начал догадываться, о чем идет речь. Но тут в кабинет вошла девушка с террасы. Мельком взглянув на него, она вопросительно посмотрела на корветтен-капитана. «Габи, дорогая, я хочу, чтобы этот русский осмотрел тебя, в пределах допустимого, разумеется». Девушка изумленно округлила глаза. «Не удивляйся, Габи, этот молодой человек — доктор. Поразительно, но он с первого взгляда распознал твой диагноз. Теперь я хочу услышать, может ли он что-то добавить». Артем, мгновенно перевоплощаясь в роль доктора, оглянулся в поисках раковины с водой, но не найдя, пожал плечами и, вытерев ладони от штаны, подошел к девушке. — Вы позволите? Он протянул руки к ее шее, но и без пальпации были видны вздувшиеся бугры за ушами. — Температура стабильно повышенная? — Да, — ответил за дочь отец. — Кашель перешел в постоянную фазу или периодический? — Скорее, периодический. — Какую стадию вам поставил доктор Линдеман? — Среднюю. — Я с ним согласен. — Ну и? — Я уже вам сказал, лечение возможно, но все находится у меня, в медблоке на лодке. — Я предоставлю вам любые лекарства, какие только скажете. — У вас этого нет, — отрезал Артем. — Иди, Габи. Бинтер мягко, но настойчиво попросил дочь выйти из кабинета. — Нам надо еще поговорить с этим доктором. Затем он вернулся за стол и, поглядывая на телефон, снова ушел в себя. Перед корветным капитаном стоял нелегкий выбор. Совесть честного служаки разрывалась между чувствами любящего отца, единственной дочери, и требованием выполнить служебный долг. Наконец он решился. «Я хочу предложить вам сделку», — отметая все сомнения, решительно заявил Вернер Винтер. «Вот как?» «Да, молодой человек, именно так. Жизнь за жизнь». «А нельзя ли пояснее?» Артема передернуло от столь радикального заявления. «Я отпущу вас. Да-да, вы не ослышались. Мы сообщим на вашу лодку координаты места, где вы будете ее ожидать. Вас доставят туда на катере. Обещаю, что с моей стороны это будет честная сделка. Никаких ловушек, засад или обмана. Ваши товарищи останутся в заложниках. Если вы не вернетесь вовремя с лекарством, их расстреляют». «Я так не согласен». «Почему?» «Вы отпустите всех нас, а я вернусь один и с лекарствами». «Вы, юноша, наглец». «Я не наглец, я просто в себе уверен». Почувствовав, что у него на руках появились козыри, твердо ответил Артем. Но и корветтон-капитан был не из слабаков. «Будет так, как сказал я. Ваши друзья останутся заложниками. Вас отправят сегодня вечером, а ночью вы вернетесь с лекарством. Тогда сделка не состоится». «Не в вашем положении торговаться, доктор. Я сейчас прикажу вывести ваших товарищей и по одному расстреливать, пока вы не согласитесь. Затем расстреляют вас». «И погубите свою дочь?» — растерянно спросил Артем, надеясь, что немец все же блефует. «Уверен, что вы окажетесь благоразумней. Так с кого начнем?» Винтер демонстративно потянулся к трубке телефона. «Предлагаю со старшего. Кстати, почему он в гражданской одежде?»